возле моей голова Апостолоса, голова пиона с лиловыми глазами. И еще я видел. По гимназическому коридору идет Цудерос в форме ЭОН. Это молодежная фашистская организация, возникшая у нас перед войной во время диктатуры Метаксаса. Синяя рубаха с белым галстуком, синяя пилотка. И глаза теперь не лиловые, а темно-синие. Он подходит ко мне. «Ты, видимо, считаешь, что тебе такая форма будет не к лицу?» На днях директор гимназии потребовал от нас вступления в ЭОН. «Я считаю, что мне не к лицу будет такая дружба». Он смеется. «Дружбу не рвут меморандумами. Она проверяется делом». Значит, сегодня он делом проверял нашу дружбу, и я принял эту проверку. В темноте за моей спиной послышалось какое-то шуршание, и я застыл. «Кто тут?» — спросил из темноты детский голос. Я выхватил из кармана электрический фонарик и направил луч на голос. Обмотанный бесформенным рваным тряпьем, в углу сидел крохотный мальчуган. Я сделал шаг в его сторону, но он истошно закричал. «Нет-нет, не отдам, она моя. Я сам нашел ее на помойке у сарафисов. Они не нашли, а я нашел». Он стал обеими руками что-то запихивать под себя. «Да я не собираюсь у тебя ничего отбирать», — сказал я как можно более спокойнее. Но он продолжал всхлипывать, правда, уже тише. «Не отдам, она моя, я ее спрятал, теперь съем, она моя». «Да я и есть-то не хочу, ты зря меня боишься. Если бы у меня была с собой еда, я бы сам тебе ее отдал». Стоило мне заговорить про еду, как сразу начало сосать под ложечкой. Постоянное чувство, про которое я забывал только в минуты напряжения или опасности. Но он успокоился. Успокоился и сказал доверительно. «Меня будут кормить, я сам слышал. Мать с отцом говорили». Сказали, надо кормить меня и Сасу. А Никаса кормить ни к чему. Он все равно умрет. Они сказали, мы как-нибудь хоть этих двух спасти. Меня будут кормить, и я не умру. И еще я лучше всех умею копать помойки. Я не умру? «Не умрешь», — сказал я. «А что такое умереть?» — уже весело спросил он. На улицу выходить было самоубийством, но я вышел. Я не мог с ним оставаться. Письмо. «Сегодня, милый, я прошла первый квартал по пути к нашему перекрестку. Я решила так. Нужно подойти поближе к тому времени, которое привязывает тебя к улице Бубулинас, а меня к Арбату. И там, вероятно, можно будет отыскать точку пересечения. Но для нашего поколения начало жизни размечает не география, а история. Почему-то все мы начинаем вспоминать жизнь от рубежа войны. Для меня это конец детства, а для тебя уже почти юность. И хотя дом твой стоит на Бубулинас, он почти пуст. И ты, и сестра Мария, и младший брат Антонис уже сменили его на калейдоскоп подпольных ночевок.